И вдруг ее лицо осветилось не то что радостью, а счастливым удивлением. Взгляд ее полетел над головой ребенка к дверям. Митя тоже посмотрел туда. На пороге стоял человек с портфелем в руках. Он смотрел на Сашу, и лицо его выражало безграничное удивление. Но он тотчас захлопнул, закрыл свое лицо. Оно стало чуть надменным. Он перевел глаза на мужчин и выжидающе посмотрел на Королева. «Познакомьтесь, — сказал хозяин, — это мой товарищ. Мы росли вместе. Андрей, а мы с Александрой Константиновной вместе работаем. Мой первый помощник, правая рука». «Поливанов, — сказал Митя. Репин, — ответил вошедший. На минуту стало тихо. «Так вот он, Федя, — сказал Репин, отвернувшись от Мити. — Здорово вырос и становится все больше похож на тебя. И раз так...» Он вынул из портфеля заводной автомобиль, извлек из кармана ключик, завел грузовую машину и пустил ее в путь. Маленький зеленый грузовичок бежал почему-то не по кругу, как ему полагалось, а мчался по прямой. Потом вдруг сворачивал, начинал кружиться, почти танцевать. Все смеялись. «Нет на тебя милиционера», — сказал доктор, обращаясь к машине. Федя замер от счастья. Едва грузовик останавливался, он умоляюще просил: «Еще, еще!» Репин послушно крутил своим волшебным ключиком. И грузовик снова мчался по прямой, по кругу, сворачивал, вертелся и вдруг, наткнувшись на стенку, растерянно останавливался. Первым опомнился Королев. «А теперь спать, скажи дяде спасибо. Об этом мы в горячке забыли. И спать». «Нет, нет, еще, — повторял Федя, — ну, пожалуйста, еще один маленький разочек». «Машина ляжет вместе с тобой, — сказала Саша. И он тотчас смирился, прижал машину к груди. Доктор увел его к соседке и, уходя, сказал: «Андрей, действуй». Действовать, по-видимому, означает вот что. Он взял водку, быстро откупорил ее и тотчас наполнил рюмки. «За что же мы пьем?» — задумчиво спросил он. «За счастье! Его всем надо много», — сказал хозяин, возвращаясь. «Или хотя бы чуток, каждому понемногу», — улыбаясь своей странной улыбкой, сказал Репин. Они чокнулись. «Когда чокаешься, надо смотреть в глаза», — вспомнила Саша. И посмотрела в глаза Репину. Его глаза, не изменив выражения, вспыхнули улыбкой приветствия. «Здравствуйте, Саша», — сказали эти глаза. «Здравствуйте», — ответили глаза Саши. Поливанов закашлялся над своей рюмкой. «Ну и ну», — сказал Королев, — «не ожидал поперхнуться первой рюмкой». «Это я виноват. Не предупредил, какие есть установки на этот счет. Первое — не пей натощак. Второе — пей и закусывай. Саша, будьте за хозяйку, угощайте. А последнее правило самое трудное — пей и знай меру. Андрей, у тебя какая мера?» «Я без меры». «А вы, Саша?» «Без меры». «Ну а вы, Дмитрий Александрович?» «Видимо, для оригинальности мне надо сказать, что я знаю меру, и я ее действительно знаю». «А вы, доктор?» «Мне полагается знать. Я руководитель, я начальство. Сашенька, сделайте милость, изобразите Прохорову.